Принятие решения. Предположим, что перед нами выбор из двух работ по сбыту, описанных в нашем первоначальном примере. Какую работу вы бы предпочли? Если вы боитесь риска, вы пойдете на вторую. Здесь будет такой же ожидаемый доход, что и на первой, но с меньшим риском. Однако, предположим, что мы прибавим $100 каждому из результатов первой работы так, чтобы ожидаемое значение возросло с 1500 до $1600. В таблице 5.4 приведены новые результаты заработков и соответствующие квадратные отклонения. Примечание диктора. Далее, на странице 131 следует таблица 5.4. Доходы при работе по сбыту модификации первоначального примера. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – место работы. Заголовок второй колонки – результат первой. Заголовок третьей колонки – отклонение в квадрате. Заголовок четвертой колонки – результат второй. Заголовок пятой колонки – отклонение в квадрате. Первая строка. Первая колонка – первая. Вторая колонка – 2100. Третья колонка – 250 тысяч. Четвертая колонка – 1100. Пятая колонка – 250 тысяч. Вторая строка. Первая колонка – вторая. Вторая колонка – 1510. Третья колонка – 100. Четвертая колонка – 510. Пятая колонка – 980 тысяч 100. Конец таблицы 5.4. Места работы тогда могут быть характеризованы так. Первое место работы. Ожидаемое значение равно $1600. Дисперсия $250,000. Второе место работы. Ожидаемое значение $1500. Дисперсия $9900. На первом месте работы более высокое ожидаемое значение, но она рискованнее второго. Какая работа предпочтительнее, это зависит от вас. Предприимчивый человек предпочтет более высокий ожидаемый доход и более высокую дисперсию, а более консервативный выберет вторую работу. Чтобы увидеть, как люди принимают решения по выбору одного из доходов, который отличается как по ожидаемому значению, так и по риску, нам необходимо знать теорию потребительского выбора.